Глава третья. Вот тут и родилась третья греза мистера Файндлейтера. Не фантазия, не псевдореальный мир, но греза, готовая в должный момент стать фактом жизни. Орудие, мотив, возможность — три обязательные вехи, которыми каждый убийца метит свой путь к смерти. И речь тут идет как о смерти жертвы, так и во многих случаях смерти убийцы по приговору суда. Поэтому, чтобы совершить убийство и выйти сухим из воды, необходимо скрыть эти вехи от посторонних глаз. И так уж получилось, что мистер Файндлейтер мог это сделать. Судите сами. Сокрытое орудие убийства — револьвер. Тот самый револьвер, который сейчас лежал в его сейфе. Выйти через него на мистера Файндлейтера не представлялось возможным. Сокрытая возможность — окно туалета. Он еще не продумал этот вариант, но знал, по крайней мере, чувствовал, что знает, что окно сыграет ключевую роль в его алиби. Роджер засвидетельствует, что он, мистер Файндлейтер, был в клубе в то самое время, когда его там не будет. Сокрытый мотив. С этим вообще никаких проблем. В детективных историях убедительно доказано, что полиция признает только два мотива убийства жены — деньги и другая женщина. Помимо Лаладж, другой женщины у мистера Файндлейтера не было. Образцовый муж! Другого слова и не подберешь. Что же касается денег, то они у Мини, конечно, водились. Пусть ее состояние и не поражало воображение, но мистер Файндлейтер уже знал, как избавиться от этой помехи. Благо, время у него было. Он давно уже убедился, что убийцам вечно не хватает времени, потому что для них убийство — крайнее средство, к которому они прибегают для решения той или иной проблемы. Если ты покупаешь в понедельник фальшивую бороду, во вторник — стряхнин, а в среду уже ходишь в этой самой бороде и подсыпаешь стряхнин намеченной жертве, подозрение, естественно, падает на тебя. Но можно подождать год, и кто тогда вспомнит о твоих покупках? Имея в своем распоряжении достаточно времени, можно горы свернуть. Вот и мистер Файндлейтер решил не торопиться. На подготовку он отвел год. Всего один год. Его сладкая греза станет явью. Однако к делу он приступил в тот же вечер. «Извини, что спрашиваю, Минни», — начал он, не поднимая глаз от разложенного пасьянса. «Я понимаю, это твое личное дело, но скажи, ты составила завещание?» «С чего это ты вспомнил о моем завещании?» «Видишь ли, сегодня меня попросили засвидетельствовать завещание одной дамы, у нас в банке это обычное дело, вот я и подумал о тебе. Женщины так редко пишут завещание. Наверное, у нее есть деньги, которые она может кому-то завещать. У меня их нет». «Но у тебя есть личные вещи. И, насколько я помню, во время войны ты покупала сберегательные сертификаты».